Глава вторая. Слава и сплетни распространяются с одинаковой скоростью, потому что слава — это та же сплетня, только со знаком плюс, а сплетня — та же слава, только отрицательная. На другой день во время большой перемены к Дюку подошел Виталька Резников из 10-го Б и спросил с пренебрежением: «Ты, говорят, талисман?» Дюк не отвечал. Смотрел на него во все глаза, потому что Виталька был не только сам по себе Виталька, но и еще предмет обожания Маши Астраханской. Дюк узнал об этом месяц назад при следующих обстоятельствах. Однажды он возвращался из овощного магазина со свеклой в авоське, крупной и круглой, как футбольный мяч. Мама велела купить и сварить. Такую свеклу надо варить сутки, как кости на холодец. Дюк умел варить и холодец. Он был приспособленный ребенок, но сейчас не об этом. Дюк вступил в лифт, стал закрывать дверцы. В это время кто-то вошел в подъезд и крикнул: «Подождите!» Дюк не переносил ездить в лифте компании. Оставаться в замкнутом пространстве с незнакомым человеком. Особенно ему не нравилось ездить с бабкой с восьмого этажа, которая занимала три четверти кабины, и от нее так и веяло маразмом. Поэтому, войдя в лифт, он старался тут же закрыть дверь и сразу нажать кнопку. Но на этот раз его засекли. Пришлось ждать. Через несколько секунд в лифт вошла Лариска, соседка Дюка, и с ней Маша Астраханская, вся в слезах. Она плакала. Брови у нее были красные, лоб в нервных красных точках. Она была так несчастна, что у Дюка упало сердце. Лариска нажала кнопку, и лифт стал возноситься, как казалось Дюку, под скорбный органный хорал. Заметив Дюка со свеклой, Маша не перестала плакать. Видимо, не стеснялась его, как не стесняются кошек и собак. Просто не обратила внимания. Дюк стоял потрясенный до основания. Он мог бы умереть за нее, но при условии, чтобы Маша заметила этот факт. Заметила и склонилась к нему, умирающему, и ее маленькая слезка упала бы на его лицо горящей точкой. Лифт остановился на пятом этаже, и они все трое разошлись в разные стороны. Маша с Лариской влево, а Дюк со свеклой вправо. Вечером этого дня Лариска позвонила Дюку в дверь. «Распишись», — велела она и сунула ему какой-то список и шариковую ручку. Дюк посмотрел в список и спросил: «А зачем?» «Мы переезжаем», — объяснила Лариска. «Ну и переезжайте. А зачем тебе моя подпись?» «Дом кооперативный», — объяснила Лариска. «Нужно разрешение большинства пайщиков». «Зачем это нужно?» «Кому нужно?» — подумал Дюк. «Сколько еще в жизни взрослых чепухи?» Он расписался против своей квартиры 89, и, возвращая ручку, спросил как можно равнодушнее: «А почему Маша Астраханская в лифте плакала?» «Влюбилась», — так же равнодушно ответила Лариска и позвонила в следующую дверь. Вышла соседка, немолодая и громоздкая, как звероящер на хвосте. У нее было громадное туловище и мелкая голова. Дюк несколько раз ездил в лифте вместе с ней, и каждый раз чуть не угорал от запаха водки. И каждый раз боялся, что соседка упадет на него и раздавит. Но она благополучно выходила из лифта и двигалась к своей двери как-то по косой, будто раздвигая плечом невидимое препятствие. Но они не приносят ей счастья. Однако она боялась, что ее обворуют. «Распишитесь, пожалуйста», — попросила Лариска. Звероящер хмуро-недоверчиво глянула на ребят. Дюк увидел, что лицо у нее красное и широкое, а кожа натянута, как на барабане. Она молча расписалась и скрылась за своей дверью. «В кого?» — спросил Дюк. Лариска забыла начало разговора, и сам по себе вопрос «в кого?» был ей непонятен. «Маша, в кого влюбилась?» — напомнил Дюк. «А, Витальку Резникова. Дура по самые пятки». Дюк не разобрал. «Дура по пятке или влюбилась по пятке? Чем она полна, любовью или глупостью?» «Почему дура?» — спросил он. «Потому что Виталька Резников...» «Это гарантное несчастье», — категорически объявила Лариска и пошла на другой этаж. «Гарантное — это гарантированное?» — уточнил Дюк. «Да ну тебя, ты еще маленький!» — обидно отмахнулась Лариска. И вот гарантное несчастье Маши стояло перед Дюком в образе Витальки Резникова и спрашивало. «Ты, говорят, талисман?» Дюк во все глаза глядел на Витальку, пытаясь рассмотреть, в чем его опасность. Витальку любили учителя за то, что он легко и блестяще учился. Ему это несложно. У него так устроены мозги. Витальку любили оба родителя. Две бабушки, прабабушка и два дедушки. К тому же за его спиной стоял мощный папаша, который проторил ему прямую дорогу в жизни, выкорчевал из нее все пни, сравнял ухабы и покрыл асфальтом. Осталось только пойти по ней вперед, солнцу и ветру, навстречу. Витальку любили девчонки за то, что он был красив и благороден, как принц крови, и знал об этом. Почему бы ему об этом не знать? Его любили все. И он был открыт для любви и счастья, как веселый и здоровый щенок. Но в его организме не было того химического вещества, которое в фотографии называется закрепителем. Виталька не закреплял свои чувства, а переходил от одной привязанности к другой. Потому, наверное, что у него был большой выбор. На его жизненном столе, как в китайском ресторане, стояло столько блюд, что смешно было наесться чем-то одним и не попробовать другого. Дюку было легче. Его не любили ни учителя, ни девочки. Одна только мама. Зато он любил преданно и постоянно. У него была потребность в любви и постоянстве. «Предположим, я талисман», — ответил Дюк. «А что ты хочешь?» «Я хочу позвать Машу Астраханскую на каток». «Так позови». «Я боюсь, что она откажется». «Ну и что с тобой случится?» «Да ничего не случится». «Просто она меня ненавидит», — расстроенно сообщил Виталька. «Что ей сделал?» Дюк не сомневался в результате, поскольку результат был подготовлен самой жизнью и не требовал ни риска, ни труда. «Ну, пойдем», — согласился Дюк, и они пошли к 10 А в конец коридора. Обидно было упустить такую возможность утвердиться в глазах старшеклассника и не какого-нибудь, а Витальки Резникова, имевшего неподмоченную репутацию. Получалось, Дюк как бы примыкал к этой репутации и становился более взрослым. Из 10 А навстречу им вышла Маша Астраханская. На ней была не школьная форма, а красивое фирменное рыжее платье. Она походила в нем на язычок пламени, устремленный вверх. Дюк обжегся об ее лицо. Виталька схватил Дюка за руку, как бы зажал в руке талисман. Подошел к Маше. Она остановилась с прямой спиной и смотрела на Витальку строго, почти сурово, как завуч трудновоспитуемого подростка. «Пойдем завтра на каток», — волнуясь, выговорил Виталька. «Сегодня», — исправила Маша, — «в 8. и пошла дальше по коридору с прямой спиной и непроницаемым ликом. Виталька отпустил Дюка и посмотрел с ошарашенным видом сначала ей вслед, потом на Дюка. «Пойдет, что ли?» — очнулся он. «Сегодня в 8», — подтвердил Дюк. «А где мы встретимся?» «Позвонишь, выяснишь», — руководил Дюк. «Нифига себе!» Виталька покрутил головой, приходя в себя, то есть возвращаясь в свою высокородную сущность. «А как это тебе удалось?» «Я экстрасенс», — скромно объяснил Дюк. «Кто?» «Экстра, сверх, сенс, чувство. Я сверхчувствительный». «Значит, водка экстра, сверхводка», — догадался Виталька. И это был единственный вывод, который он для себя сделал. Потом спохватился и спросил: «А может, ты в институт со мной пойдешь сдавать? А полы тебе помыть не надо?» — обиделся Дюк. «Полы?» — удивился Витька. «Нет, полы у нас бабушка моет». Зазвенел звонок. Дюк и Виталька разошлись по классам, каждый со своим. Виталька с Машей, Дюк с утратой Маши. Правда, ее у Дюка никогда и не было, но были сны, мечты. А теперь он потерял на это право. Право на мечту. И все из-за того, чтобы сорвать даровые аплодисменты, утвердиться в равнодушных Виталькиных глазах. Но Витальку ничем не поразишь. Для него важно только то, что имеет к нему самое непосредственное отношение. Если экстра, то водка или печенье, потому что он это ест или пьет. Шла география. Учитель по географии Лев Семенович рассказывал о климатических условиях. Дюк слышал каждый день по программе «Время», где сейчас тепло, где холодно. В Тбилиси, например, тропические ливни. В Якутии высокие деревья стонут от мороза. Встать бы под дерево в своей стеклянной куртке или под тропический ливень лицом к нему. «Дюки!» — накликнул Лев Семенович. Дюк встал. Честно и печально посмотрел на учителя, глазами прося понять его, принять, как принимает приемник звуковую волну. Но Лев Семенович был настроен на другую волну. Не на Дюка. «Потрудитесь выйти вон», — попросил Лев Семенович. «Почему?» — спросил Дюк. «Вы мне мешаете своим видом». Дюк вышел в коридор. На стене висели портреты космонавтов, гербы союзных республик. Дюк постоял какое-то время, как истукан. Потом прислонился к стене и съехал, скользя по ней спиной. Сел на корточки. Из учительской с журналом в руке шла Маша Астраханская. Ее лицо светилось. Она двигалась, как во сне, на 2 сантиметра над полом. Это счастье несло ее по воздуху. Как она умела сливаться со своим состоянием! Дюк видел ее несчастной из несчастных, теперь самой счастливой из людей. А поскольку Виталька — гарантное несчастье, то она скоро вернется в прежнее состояние, и мелкие слезки снова покатятся по ее лицу. Брови опять станут красными, а лоб — в нервных точках. Она будет перемещаться из счастья в горе и обратно. Может быть, это и есть любовь? Может быть, лучше горькое счастье, чем серая унылая жизнь? Маша заметила Дюка, сидящего на корточках. «Что с тобой?» — нежно спросила она, как бы пролила на него немножечко переполняющей ее нежности. «Ничего», — ответил Дюк. Ему не нужна была нежность, предназначенная другому. Полкило пошехонского сыру, полкило масла и 10 пачек 6% молока, перечислил Дюк. Продавщица, пожилая и медлительная, посчитала на счетах и сказала: 5 рублей 60 копеек. «А можно я вам заплачу?» — спросил Дюк и протянул деньги. «В кассу!» — переадресовала продавщица. Работала только одна касса, и вдоль магазина текла очередь, как река, с изгибами и излучинами. «Долго стоять!» — поделился Дюк и установил с продавщицей контакт глазами. В его глазах можно было прочитать: «Хоть вы и старая, как каракатица, однако очень милая, и небось устали и хотите домой». Когда на человека с добром смотришь и нормально с ним разговариваешь, не выпячивая себя, не качая прав, то легко исполняется все задуманное, и не обязательно для этого быть талисманом. Добро порождает добро, так же, как зло высекает зло. Продавщица посмотрела на тощенького, нежизнеспособного с виду мальчика, потом обежала глазами очередь в кассу, совместила одно с другим, мальчика с очередью, и сказала: «Ну ладно, только без сдачи». Дюк положил на прилавок 5 рублей 60 копеек. Продавщица смела деньги в ладонь. Из ладони в большой белый оттопыренный карман на халате. И перевела глаза на следующего покупателя. На усохшую, как сучок, старуху. 57 копеек. Без сдачи», — сказала старуха и положила деньги на прилавок. «Пакет сливок и творожный сырок». Когда Дюк выходил из магазина, волоча в растопыренные авоськи 10 треугольных маленьких пирамид, торговля в молочном отделе шла по новому принципу, минуя кассу, в обход учета и контроля. Хорошо это или плохо, Дюк не задумывался. Наверное, кому-то хорошо, а кому-то плохо. В дверях он столкнулся с Ларискиной мамой, соседкой тети Зиной, той самой, у которой он не хотел бы родиться. «Куда это ты столько молока тащишь?» — удивилась тетя Зина. «А мы из него домашний творог делаем», — объяснил Дюк. «Мама утром только творог может есть». «Молодец», — похвалила тетя Зина. «Маме помогаешь. Бывают же такие дети. А моя только дай да дай. Сейчас магнитофон требует, Соню. А где я ей возьму?» Дюк не ответил. Нижняя пачка треснула под давлением верхних 9, и из нее тонкой беспрерывной струйкой потекло молоко, омывая правый башмак. Дюк отвел руку с авоськой подальше. Струйка текла на безопасном расстоянии, но держать тяжесть в отведенной руке было неудобно. «Саша, говорят, что ты это... забыла слово. Ну, на вроде золотой рыбки». «Кто говорит?» — заинтересовался Дюк. Путь распространения славы был для него не безразличен. «В школе, говорят?» Дюк догадался, что Виталька сказал Маше. «Маша Лариски, Лариска тете Зине. А то и только скажи, разнесет теперь по всей стране, вечерки напечатает, как объявление». Дюк ульстило, что его имя звучало в кругах, где лучшие мальчики катаются на катке с лучшими девочками и под музыку, скрестив руки перед собой. «Ко мне знакомые приехали из Прибалтики», сообщила тетя Зина почему-то жалостливым голосом. «Мы у них летом дачу снимаем. Они хотят финскую мебель купить, тауэр, а достать не могут». «Английскую», — поправил Дюк. «Почему английскую?» — удивилась тетя Зина. «Тауэр — это английская тюрьма. Там королева Мария Стюарт сидела». «А ты откуда знаешь?» «Это все знают». «Может быть», — согласилась тетя Зина. «Там стенка в металлических решетках». «А зачем тюремные решетки в квартиру покупать?» — стал отговаривать Дюк. «Помоги им, Саша, а? Я обещала», — Лариска говорит, что ты благородный. Дюк не знал про себя, благородный он или нет. Но раз Лариска говорит, со стороны виднее. Согласиться и пообещать было заманчиво, но рискованно. Вряд ли директора мебельного магазина может устроить пояс с пряжкой Ренглер. Да и пояса нет. Сказать тете Зине «нет, не могу» означает сильно сократить радиус славы. А слава – единственный верный и самый короткий путь к Маше Астраханской. Когда она убедится, что Виталька – гарантное несчастье, а Дюк – благородный и выдающийся, то неизвестно, как повернется дело. «Они бы сунули», – доверительно шепнула тетя Зина. «Но, говорят, мы не знаем, кому надо дать и сколько». Для Дюка сунуть и дать значило дать кулаком в нос. Получалось, что знакомые из Прибалтики навешали бы тумаков, но не знают, кому и сколько. Они очень порядочные люди, Саша. Интеллигентны. Садом пользоваться разрешают, огородом. Мы у них смородину рвали, укроп. Струйка из пакета иссякла, и теперь капала редкими каплями. Дюк вернул руку в прежнее состояние. «Я попробую», — сказал он, — «но не обещаю». Операцию «Тауэр-талисман» следовало подготовить заранее. Кабинет директора располагался в глубине магазина, рядом с мебельным складом. Директор сидел за своим столом, сгорбившись, приоткрыв рот, и походил на ежика, который хочет пить. Жесткие волосы стояли на голове торчком, как иголки. Не хватало только иголок на спине. Его голова переходила в туловище сразу, без шеи. Ручки были короткие, как лапки, и лежали на столе навстречу друг другу. «Здравствуйте», — поздоровался Дюк, входя. Ежик что-то вякнул безо всякого вдохновения. Длинное слово «здравствуйте» ему произносить не хотелось. Да и некому особенно. Подумаешь, мальчик пришел. Заблудился, должно быть. Маму потерял. Дюк стоял в нерешительности и молчал. «Чего тебе?» — спросил ежик. Говорил он через силу, как будто его немножко придушили и держали за горло. «Гарнитур Тауэр», — отозвался Дюк. И импорта сейчас нет. А кому надо? Знакомым. Чьим? Директора, видимо, беспокоило, не явился ли Дюк гонцом отважного лица. Тете Зининым. А тетя Зина кто? Соседка. Что же, это она тебя за мебелью посылает? Совсем уже с ума посходили. Ребенка за мебелью. Директор фыркнул абсолютно как еж. «Я не ребенок. А кто же ты?» «Талисман». «Чего?» «Талисман — это человек, который приносит счастье». Директор впервые за время разговора ожил и посмотрел на Дюка, как ежик, который увидел что-то для себя интересное. Гриб, например. «Ты приносишь счастье?» — переспросил он. «Сам по себе нет. Но если человек что-то хочет и берет меня с собой, то у него все получается, чего он хочет». «А ты не врешь?» — проверил еж. «Так гарнитура все равно ведь нет», — уклонился Дюк. «Если ты мне поможешь, я тебе тоже помогу», — пообещал еж. «Съезди со мной на час-другой». «Куда?» — спросил Дюк. «В одно место», — не ответил еж. «Какая тебе разница?» «Да, в общем, никакой», — согласился Дюк. В такси еж сидел возле шофера и все время молчал, утопив голову в плечи. Один только раз он обернулся и сказал, «Если они хотят, чтобы не было взяточничества, пусть не создают условия». Дюк ничего не понял. «Создают дефицит, создают очередь», — продолжал обижаться еж. «И на что они надеются? На высокую нравственность?» «Я так и скажу». «Кому?» — спросил Дюк. Ёж махнул рукой и обернулся к таксисту. «Здесь». Таксист притормозил его возле большого внушительного здания. Ёж расплатился, вышел, открыл дверцу Дюку. Они разделись в гардеробе, прохладном и мраморном, как собор. Поднялись по просторной лестнице, вошли в комнату, обшитую деревом. По бокам комнаты были две массивные двери с табличками, и возле каждой сидела по секретарше. «Стой здесь», — велел Ёж, а сам пошел направо. Но перед тем, как кануть за дверью, бросил Дюку взгляд, как бросают конец веревки, прежде чем прыгнуть в кратер погасшего вулкана, или нырнуть в морскую глубину, или выйти из ракеты в открытый космос, когда не знаешь, что тебя ждет, и сможешь ли ты вернуться обратно. Дюк поймал глазами конец веревки и кивнул. Ёж скрылся за дверью, подстрахованный Дюком. Дюк остался стоять, как столбик. Хотелось есть. Он толком не понимал, что происходит, однако сообразил, что кто-то создал условия для взятки, и Ёж, не обладая высокой нравственностью, загреб взятку в норку своими куцами лапками. Теперь его вызывают и требуют объяснения. Ёж сильно расстроен, поскольку придется снимать с иголок чужие деньги, которые успели стать его собственными. Секретарша справа сосредоточенно копалась в бумагах. Потом достала то, что искала, и вышла из комнаты. Вторая секретарша держала возле уха трубку и время от времени произносила одну и ту же фразу. «Ты совершенно права». Пауза и снова. «Ты совершенно права». Дюку стало скучно. Он прислонился спиной к дверному косяку и съехал вниз, скользя по косяку спиной. Он рассчитывал посидеть на корточках для разнообразия жизни, но не удержался, повалился спиной на дверь. Дверь поехала, Дюк поехал вместе с дверью, и в результате получилось, что его голова и туловище оказались лежащими в кабинете, а ноги остались в приемной. И он был похож на труп, вывалившийся из чулана. В этом лежачем положении Дюк сумел рассмотреть, что в кабинете двое. Ёж и еще один человек, похожий на бывшего спортсмена, вышедший в тираж по возрасту. «Что это?» — испугался спортсмен. «Это мое», — смутился Ёж. Дюк тем временем поднялся на ноги, и спортсмен получил возможность рассмотреть Дюка в вертикальном положении, узкого в кости, с круглыми и перепуганными глазами, с вихром на макушке. Спортсмен смотрел на мальчика дольше, чем принято в таких случаях. Потом почему-то расстроился и сказал Ежу: «Ну вот что, пишите заявление по собственному желанию, и чтобы в торговле я вас больше не видел. Чтобы вами не пахло. Ясно вам?» Говорил он грубо, но Ёж почему-то обрадовался. У него даже глаза вытаращились от счастья. «Спасибо!» — с чувством вякнул Ёж. «Меня благодарить не надо!» — запретил спортсмен. «Мне вас не жалко. Мне детей ваших жалко. Хочется думать, что яблоко от яблони далеко падает. Идите!» Ёж стоял, парализованный счастьем. Дюк тоже не двигался. «Иди, иди», — мягко предложил спортсмен Дюку, — «и папашу своего забирай». Пустились по лестнице, не глядя друг на друга. Молча взяли пальто у гардеробщика. Вышли на улицу. «Не пахло», — обиженно передразнил Ёж. «Да я и сам к этим магазинам на пушечный выстрел не подойду. Плевал я на них с высокой колокольни, а еще лучше с низкой, чтобы плевок быстрее долетел. На этой мебели посидишь, людей начинаешь ненавидеть. Стая! Да и то в стае свои законы. Вот волки, например. Да что мы здесь стоим?» — спохватился Ёж. Они перешли дорогу, увлекомые вывеской «Гриль-бар». баре было почти пусто. За столиками сидели в пальто редкие пары. Играла тихая музыка. «Есть хочешь?» — спросил Ёж. «Сейчас нет», — ответил Дюк. Он хотел, потом перехотел и только чувствовал в теле общую нудность. Ёж принес бутылку коньяка с большим количеством звездочек и лимон, нарезанный кружками. Разлил коньяк по стаканам, себе полный, Дюку на донышке. «Тебя как зовут?» — спросил Ёж. «Саша», — вспомнил Дюк. «Ну, Саша», — Ёж поднял стакан, — «за успех мероприятия». Дюк глотнул, закусил. Ему стало пронзительно от коньяка и кисло от лимона. Ёж выпил, скрючил лицо, как резиновая кукла, сбив нос и рот в одну кучу. Потом вернул все на свои места. «Жаль, что меня не посадили», — сказал он. «Куда?» — не понял Дюк. «В тюрьму?» — просто ответил Ёж, размыкая лимонное кольцо в лимонную прямую. «Скрыться бы от них, ото всех, поменять обстановку. В тюрьме, если хочешь знать, тоже жить можно. Главное, знаешь что?» «Нет, не знаю. Главное — остаться человеком. Я помню, после войны пленные немцы дома строили. На совесть. Я спрашиваю одного: ты чего стараешься? А он мне: хочу домой вернуться немцам. Понимаешь?» Дюк внимательно слушал Ежа, но проблемы немца были далеки от его собственных проблем. «Вы мне Тауэр обещали», — намекнул Дюк. «Приходи и бери», — согласился Ёж. «Так нет уже», — растерялся Дюк. «На базе нету, а у меня на складе есть. Один, бракованный. Стекло треснуло. Но стекло заменить — пара пустяков. Мои ребята и заменят». Ёж посмотрел на часы и сказал: «Сегодня я туда уже не вернусь. Давай завтра, с утра. Ты сам придешь или пришлешь?» «Пришлю», — важно ответил Дюк. «Я его грузину одному обещал, но отдам тебе». «Спасибо», — поблагодарил Дюк. «Тебе спасибо. То, что ты сделал, дороже денег. Ты в самом деле счастье приносишь?» «Всем, кроме себя», — сказал Дюк. «Это понятно», — поверил Ёж. «Почему понятно?» «Или себе за счет других, или другим за счет себя», — объяснил Ёж. «А вместе не бывает?» «Может быть, бывает, но у меня не получается». «А вы и себе за счет других?» — поинтересовался Дюк. «Я не себе. В том-то и дело. Что мне надо?» Ёж прижал к груди обе лапки. «Мне ничего не надо. Я старый человек. Все для них. И хоть бы раз они спросили: папа, как ты себя чувствуешь?» Я не стал бы жаловаться, но спросить-то можно. Поинтересоваться отцом родным. Дюку стало обидно за Ежа, и он спросил: «А как вы себя чувствуете?» «Плохо», — Еж подпер лапкой свою крупную голову и устремил грустный умный взгляд в лесное пространство. «Из меня азарт ушел. Скучно мне, скучно. Смысла не нахожу». «В чем смысл?» «Не знаю», — сказал Дюк. «И я не знаю», — сознался Ёж. «Раньше думал, дети растут, для них. Теперь выросли, и я вижу, это вовсе не мои дети, просто отдельные люди, сами по себе. Я отдельный человек, сам по себе. Я для них интересен только как источник дохода, и больше ничего». Дюк вспомнил маму и сказал: «Это нехорошо со стороны ваших детей». «Нормально», — грустно возразил Ёж. «Если бы дети исполняли все надежды, которые на них возлагают родители, мир стал бы идеален». «А что же делать?» — настороженно спросил Дюк. «Ничего не делать. Жить. Во всех обстоятельствах. как пленный немец. Все мы, в общем, в плену. У денег, у возраста, у любви и смерти. А, Ёж махнул рукой. Пойдем, я тебя домой отвезу. Я сам доберусь, спасибо, поблагодарил Дюк. Он устал от ежа так, будто бесконечно долго ехал с ним в одном лифте. Хотелось остаться одному и думать, о чем захочется. А если не захочется, то не думать вообще. Набирался он 3 часа, как до другого города. В метро Дюк заснул и проснулся на станции Преображенской от того, что женщина, работник метро, постучала его по плечу. Дюк вышел из вагона, пересел в поезд, идущий в противоположном направлении, и его понесло через весь город до следующей конечной. Дюк сидел, свесив голову, которая почему-то не держалась на шее, моталась по груди, как футбольный мяч по полю. И ему казалось, он никогда не доберется до цели, а всегда теперь будет грохотать в трубах. Наконец он все же добрался до своей лестничной площадки, позвонил к тете Зине и сообщил необходимое, куда прийти и когда прийти. Дюк чувствовал себя, как после сильного отравления, и ему было безразлично все — и собственная победа, и тете Зинина реакция. Но реакция была неожиданной. «А ковер?» — спросила тетя Зина. «Что ковер?» — не понял Дюк. «К мебели», — объяснила тетя Зина. Она, видимо, решила, что Дюк действительно вроде золотой рыбки, а рыбке ничего не составляет достать новое корыто и новые хоромы. «Это я не знаю», — сухо ответил Дюк. «Это без меня». Его тошнило ото всего на свете, и от тети Зины в том числе. «Я сейчас», — пообещала тетя Зина. Тут же вернулась и сунула Дюку 10, сложенную пополам. «Что это?» — не понял Дюк. «Возьми, возьми. Купишь себе что-нибудь». «С какой стати?» — простодушно удивился Дюк. «Лучше купите себе туалетную бумагу, например. На год хватит, если экономно». Он сунул деньги обратно в пухлую руку тети Зины и пошел к своей двери. Достал ключи. Тетя Зина наблюдала, как он орудует ключом, потом сказала. «Грубый ты стал, Саша, невоспитанный. Чувствуется, что без отца растешь. Безотцовщина». Дюк скрылся за своей дверью. Лоб стал холодным, горло подкатило. Он пошел в уборную, наклонился и исторг из себя остатки коньяка, гарнитур Тауэр, 10 и безотцовщину. Стало полегче, но ноги не держали. Переместился в ванную. Встретил в зеркале свое лицо, совершенно зеленое, как лист молодого июньского салата. Потом пошел в комнату и лег на диван с зеленым лицом вниз. После уроков к Дюку подошел Хонин и сказал: «У меня к тебе дело». «Нет», — отрезал Дюк. «Почему?» — удивился Хонин. «У тебя же мамаша уехала». Мама действительно уехала на экскурсию в Ленинград. У них в вычислительном центре хорошо работал местком, и они каждый год куда-нибудь выезжали. «Но при чем здесь мамаша?» «А что ты хотел?» — спросил Дюк. «Собраться на Сабантуй», — предложил Хонин. «Макс Светкин, кассеты Сережкины, хата твоя». «Пожалуйста», — обрадовался Дюк. Его никогда прежде не включали в Сабантуй. Во-первых, троечник и двоечник, что не престижно. Во-вторых, маленького роста, что некрасиво. Унижение для компании. Можно бы у Светки на даче собраться, так туда пилить 2 часа в один конец. «Пожалуйста», — с готовностью подтвердил Дюк. «Я же сказал». Уважаемые слушатели, следующую главу произведения вы можете услышать здесь же на канале в ближайшем выпуске.